так гораздо лучше, не правда ли?» Продолжал я сиять улыбкой, соскучился уже по ее язвительным комментариям. «Без ворчания Маши жизнь не та, да и кто еще напомнит мне, что я не идеален?» «Гляжу, ты еще больше качаешься, братец», — мелкая ухмыльнулась и легонько стукнула меня кулачком в бок. «Да нет, это ты у нас похудела и полегчала, пока лежала там и прохлаждалась от учебы», — парировал я с усмешкой, и во время разговора сделал для всех завтрак. Яичницу с беконом, классика жанра. Маша уплетала ее за обе щеки, значит, точно с ней все уже в порядке. «Кстати, вы, наверное, уже слышали, что один из тех родов, с которыми у вас теплые отношения, внезапно исчез». Вика, отодвинув пустую тарелку, посмотрела на нас с хитрой улыбкой. «По новостям с утра передавали. Ничто так не улучшает вкус кофе по утрам, как новости о том, что враги отправились в лучшие из миров». Я беззаботно пожал плечами и сделал еще глоток. «Погоди, Вик, а насколько серьезно наши враги пострадали?» «Разумеется», — мелкая не могла сдержать своего любопытства. «О, достаточно», — усмехнулась Вика. «И хотя никто не знает, кто так хорошо почистил ряды Радугиных, этот таинственный доброход явно навел на ваш род кучу нежелательного внимания». Она смотрела на меня с такой загадочной улыбкой, что я чуть не поперхнулся. «Почему это внимание должно упасть на нас?» — уплетая поджаренный тост, спросила Маша, подняв бровь. «Ну, у вас же с ними была война, и теперь все думают, что вы решили сыграть ва-банк. Теперь в вас увидят серьезную угрозу», — Вика прищурилась. Но на этом Вика не остановилась. Все так же хитро глядя, она обратилась лично ко мне. «Так что ты теперь будешь делать, Добрыня?» Я едва не пролил остатки кофе, которые и так еле держались на дне чашки. «Но при чем здесь я?» «Ну, увидит угрозу, тогда эти новые враги тоже исчезнут, если рыпнутся. Как говорится, кто к нам с мечом, тот, того я лично отправлю на экскурсию к праотцам», — закончила Маша с улыбкой. «А да, кто бы сомневался, ведь ты у нас специалист по мирным переговорам», — поддел я сестру и предложил девушкам еще по чашечке кофе. Девчонки, в итоге, еще немного поболтали, и затем я проводил Машу обратно в госпиталь, после чего сгонял на несколько скучных пар вместе с Викой, но мыслями был, как всегда, не на них. Я думал о предстоящей поездке. Нужно все же наведаться домой и серьезно поговорить с отцом. Глава 11. Возле имения Радугиных. «Что там сетевики говорят?» Сердитый мужчина поднялся из-за кустов, отряхивая с пиджака прилипшие листья. В руках он держал пустой прозрачный пакет для улик, такой же пустой, как его надежды найти что-то полезное на этом месте. После двух часов бесплодных поисков он начал подозревать, что единственное преступление здесь – это кража его собственного времени. «Ничего нет, господин Москва», – лениво отозвался мужчина с раздолбайским видом, развалившись на сиденье джипа неподалеку. «Тот, кто это сделал, отлично постарался. По пути его передвижения все камеры отключены. Представителей тайной имперской службы по расследованиям серьезных преступлений было принято называть именами городов Российской империи для предотвращения утечки личной информации. Хотя, учитывая их профессионализм, секретность была скорее шуткой. Даже бабушки на лавочке знали, кто такой господин Москва. Единственное, что подтверждало их принадлежность к высшей службе по борьбе с преступностью, это артефактные жетоны. Такие могли активировать только они, к тому же получая при этом доступ ко всем базам данных. Москва задумчиво почесал голову. Кажется, перхоть — единственное, что от него не скрывалось. Он взглянул на датчики, считывающие энергетический фон, до сих пор маячивший здесь после погрома, и с сарказмом сказал: «Эх, если бы преступники так же часто оставляли свои кошельки на месте преступления, как энергетические фоны, мы бы уже жили в идеальном мире. Ну или хотя бы я скопил на отпуск». Затем он еще раз окинул всю местность взглядом и хмыкнул. Вырубив камеры, преступник равно оставил след, обозначив маршрут следования. «Отследите его до последней выведенной из строя камеры», — отдал он приказ помощнику. «Может, захочет нас порадовать очередной головоломкой, как в добрые старые времена, когда преступники еще уважали и себя, и нас. Но что нам это даст, господин? Дальше идет кольцевой тракт, и там за секунду хрен знает сколько машин проходит». Помощник начал негодовать, предчувствуя бессонные ночи и бесконечные литры кофеина. «Его кофемашина этого не переживет, да и он сам, возможно, тоже. Если понадобится хоть сотня лет, каждую машину нужно проверить за весь тот день», — неумолимо заявил Москва. Он же не расслабляется, почему другие должны? К тому же, бессонница еще никого не убивала. Хотя нет, постойте, статистика говорит обратное. Ну да ладно, это уже проблемы судмедэкспертов. Помощнику ничего не оставалось, как вцепиться зубами в руль от злобы. Пока он мысленно прощался со своими выходными, Москва окликнул своего молчаливого коллегу. «Ну что скажешь, Севастополь, есть какие-нибудь мыслишки на этот счет?» Потлатый мужчина поблизости нехотя вынул наушник с громкой музыкой и затянулся сигаретой так глубоко, будто надеялся сократить себе жизнь на пару лет, лишь бы не участвовать в этом веселье. «Что-что, да тут, БЛ, явно поработал одаренный класс С не меньше. Одно утешает». Таких у нас пол Москвы не наберется, хоть не придется искать иголку в стоге других иголок. Это все ясно, как день, кивнул Москва. А ведь изначально думали, что тут Добрынины замешаны. Они же воевали. Ага, воевали. С похмельем, разве что, усмехнулся Севастополь. Я их по базе пробил, да и кое-что наковырял. Добрыниным такая сила и в кошмарах не снилась. Да и вряд ли они способны на что-то более опасное, чем перепить соседа. Хочешь сказать... «Они полный тухляк», — усмехнулся Москва. «Ну ладно, если хоть какую-то зацепку найдем, будем отталкиваться от нее. Может, если найдем этого гения, то и завербуем к нам», — хитро прищурился Севастополь. «А что, ты же знаешь, как империи нужны такие таланты. У него выбор небольшой, либо зона, либо служба родине. Хотя, зная наши условия, зона может показаться пятизвездочным курортом. Ну нечего мне напоминать, я в курсе». «Как дела делаются?» – проворчал Москва. «Искать будем, а там разберемся. Хрен поймешь пока, кому понадобилось так расплющить Радугиных. Короче, клубок у нас еще тот, бери и распутывай, пока не завязнешь окончательно», – хохотнул коллега. Его смех напоминал скрежет ржавого замка, и вдруг все замолчали, каждый погрузился в свои мысли. Кто-то мечтал о пельменях, завалявшихся в морозилке, кто-то пытался вспомнить, какая у него по счету годовщина свадьбы и стоит ли вообще заморачиваться с подарком. А кто-то думал о бесконечном потоке машин на кольцевом тракте и матерился про себя, проклиная неблагодарную работу. «Знаешь, братец, я больше не могу это держать в себе», — Маша нервно подрагивала ногой, сидя со мной на парковой скамейке. «Если тебе срочно нужно в туалет, просто скажи», — ухмыльнулся я, «а то держать в себе действительно вредно для здоровья». «Да нет же, не об этом». Вспыхнула она, насупившись. «Мне сон приснился про тебя, будто ты помог мне избавиться от яда, каким-то чудом вывел его из моего организма». Я слушал ее с хитрой улыбкой, стараясь не выдать свою причастность. «Ну да, всего-то нейтрализовал яд, обычное дело в нашей семейке, если бы. Но говорят, что подсознание любит подбрасывать нам кусочки правды во сне, пусть же и дальше считает это только сном. В конце концов, семейные тайны лучше хранить при себе, особенно если они могут привести к обвинениям в покушении. Рядом с нами на скамейке сидела Вика, которая сначала с интересом слушала рассказ подруги про сон, но вскоре и ей это наскучило. Маша снова завела старую песню о том, как все это нелепо. Если ее послушать, выходит, что я должен быть прикован к инвалидному креслу, а она должна ухаживать за мной. Спасибо, конечно, но боюсь, я столько денег не заполучу, чтобы купить на них кресло, которое будет меня выдерживать и удачно маневрировать при этом. Тут без собственного дара было бы не обойтись. В общем, моя сестренка уверена, что должна защищать меня, а не наоборот. Забавно, учитывая, что недавно я спас ее от отравления. Но она об этом, конечно, не знает. Мы с Викой уже даже начали зевать. Сколько можно слушать одно и то же, Добрыня? Маша хлопнула меня по плечу, вырывая из полудремы. «Обещаю, впредь я буду крайне осторожна». «Будешь, конечно», — кивнул я, доставая из кармана перламутровое колечко и протягивая ей. «Носи его, оно тебя защитит». «Ух ты, какое красивое!» Она повертела кольцо в пальцах. «Решил подарить любимой сестричке защитный артефакт? Спасибо. А оно дорогое? Да где там, рублей 200, не больше. Но ты носи, хуже не будет». Едва я это сказал, как Вика, заглянувшая через плечо Маши, распахнула широко глаза. «200!» – прошептала она, глядя на меня с недоверием. «Ну да», – я поежился под ее взглядом и поспешил отвернуться. Вика явно поняла, что кольцо стоит гораздо дороже, и правильно делает. Главное, чтобы Маша не проболталась, а то сестра начнет задавать вопросы, на которые у меня нет подходящих ответов. На самом деле, Это кольцо я раздобыл через Гришу. Даже со скидкой и недвусмысленными угрозами оно обошлось мне в 400 тысяч. Стоит почти как 4 моих машины. Но что не сделаешь ради безопасности сестры. С такими родственниками все же дешевле купить артефакт, чем потом оплачивать очередное лечение. Ладно, Маш, тебе пора возвращаться в госпиталь, а нам с Викой нужно на поры. Я первым поднялся со скамейки, хлопнув себя по коленям. Не хочу, там скучно. Мелкая вредина надулась и скорчила гримасу. На парах тоже веселья мало, усмехнулся я. Но мы ходим же, не переживай, учебники тебе принесу. Раз ты так по ним соскучилась, можешь начать с изучения ядоварения или лучше с тома про противоядие. Ха-ха, очень смешно, она показала мне язык. Учеба вовсе не скучная. Может, для нее и нет, но если бы она пожила мою жизнь, ее мало бы что удивило. Хотя, признаться, меня самого еще можно удивить. Например, спокойной неделей, без всяких покушений. Проводив сестру в госпиталь, мы с Викой двинулись в академию. У тебя такой вместительный рюкзак, что в нем и труп спрятать можно, заметил я с усмешкой. Главное знать, кого прятать, загадочно улыбнулась она и задумалась. Слушай, Добрыня, все хотела у тебя спросить, и вдруг загадочно прищурилась. Хоть бы не про кольцо, хоть бы не про кольцо. Что такое? Я постарался изобразить самую невинную улыбку на свете, но выглядел теперь наверняка как неповоротливый обр, прячущий ногой осколки разбитой вазы. В глаз иглой или в шкочергой, что бы ты выбрал? А ее точно не подменили. И правда, она аристократка. Вик, ты немного перепутала слова в постановлении своего вопроса. И я, пожалуй, отвечать на него не буду. Откуда ты вообще этот бред взяла? Это Маша такой опросник в закрытой группе в сети проводит. Вот и любопытно, чтобы ты ответил, она развела руками. Понятно, что мелкой взбучка не помешает. В госпитале от скуки совсем кукухой поехала. Где это видано, что дочь графа занималась подобным? Это же ниже ее достоинства. Чем вообще она думала? Конечно, иглой бы в глаз я выбрал. Использовав почти минимальную гравитацию, мне бы вообще ничего от этой иглы не было. Эх, жаль, что ты отвечать не будешь, вздохнула Вика. Все-таки любопытно было узнать. Я бы выбрала второе. Мне при этих словах стало не по себе, и я, наверное, даже порозовел, глядя искоса на маркизу. Кто-кто, а она точно умеет удивлять. А почему, если не секрет, только и смог я из себя выдавить. Так тот, кто рискнул бы мне задать этот вопрос вживую, помимо Маши, с кочергой бы и ушел в заднице от меня. Вот и весь ответ. Ах, вот она про что. А я уж было подумал. Впрочем, неважно, что я подумал. Знаешь, я вот еще что хотела у тебя спросить. Вика вдруг замялась, потеребив пальцы, а я осенил себя на всякий случай святым знамением, чтобы не спросила такую же подобную чушь. В общем, ты всем девушкам даришь такие кольца, черт побери, не дерьмо, так навоз. Все же разговор зашел про кольцо, и вопрос какой-то двусмысленный. Я бросил на нее быстрый взгляд. Честно говоря, это первое кольцо, которое я кому-либо подарил, ответил, стараясь говорить как можно непринужденнее. Что, правда, ее глаза засветились, и она приблизилась на шаг. Оно же такое красивое и явно непростое. Ты, должно быть, очень заботишься о тех, кому такие будешь дарить. Я почувствовал, как начинаю потеть. Кажется, меня загнали в угол. Ну, знаешь, безопасность близких это важно, пробормотал я, отступая на шаг назад. Но я ведь не завидую твоей сестре, продолжила Вика, игнорируя мою явную попытку сбежать. Просто думаю, что такие подарки, это очень мило. Она улыбнулась так, что у меня внутри все сжалось. Неужели я кому-то нравлюсь? Вот это поворот. Я-то считал, что моя суперспособность – быть невидимым для противоположного пола. Из кожи вон лез всегда, чтобы никому не нравиться и не привязываться. Хотелось просто отдохнуть, но теперь все это окончательно в прошлом. Больше покоя ждать не приходится. Во время атаки на имение Радугиных я сорвал все тормоза. Больше никакого тихого роста. Теперь я не росток, а злобный сорняк, который фиг выдернешь. Даже гербициды не помогут. Да, тут и правда нечему завидовать, пробормотал я, почесывая затылок и надеясь найти там разумное решение. Может, заглянем в буфет перед парами к автомату с кофе? Сменил тему я, кажется, ловко. Нет, спасибо, я уже завтракала и пила кофе. Сразу в аудиторию пойду. Занять тебе место рядом? Ох, эти глаза у нее. Смотрит так прямо, словно хотят выведать все мои секреты. А я же хотел побыть немного один из-за всех этих мыслей о кольце и подозрениях девушки. С одной стороны, плевать, но с другой, не хочется раскрывать свои карты раньше времени, даже перед Викой. Так что я проводил ее до аудитории, пожелал удачи в борьбе со сном на парах, а сам пулей полетел к кофейному автомату, чтобы не опоздать. Стоило мне только к нему подскочить, как напоролся там на рыжеволосую девочку, одиноко стоящую в пустынном прохладном коридоре. Ну и где мой тостер, сука? Она пнула ногой в тапки по кофейному аппарату. Ты вонючий кофейном, кусок металла, отвечай. Девочка, неприлично так ругаться, к тому же сроду тут не было никаких тостеров. Изумившись, окликнул я ее. Кто девочка? Я, она развернулась. Лицо ее было реально очень молодым. Да у меня уже 20 правнуков. Если она не рехнулась, то я, кажется, догадываюсь, к какому нестареющему народу она принадлежит. Здесь в этом чертовом аппарате был спрятан тостер, как символ власти четырех наших королей. Она всхлипнула. А теперь его здесь нет. Наши враги будут смеяться над нами. КХМ. Куда ни плюнь, у всех какие-то войны, а ведь я мечтал, что это место окажется курортом. И насколько помню, этот аппарат недавно в ремонт отдавали. Вот и тостер, наверное, там пропал. Я без понятия, почему тостер у вас символ власти, но держи деньги и сходи купи себе, похожий на тот, да притащи своим, отсыпал ей монет. Мой народ любит и славит хлеб, а наши враги его презирают. Поэтому и символ, гордо сказала рыжая. И спасибо тебе, славный муж, что подсказал мне такое умное решение. Я тебе могу еще одно подсказать, улыбнулся ей, ведь в конце концов за моей спиной немало побед, и в военной тактике я неплохо разбираюсь. Слушаю тебя, мудрец, преклонила она одно колено. Ты сказала, что ваши враги не любят хлеб. В таком случае, просто направьте на них вентилятор, и их сдует всех к чертям. Я обязательно передам моим повелителям твой совет. Она махнула мне и, накинув капюшон, быстро побежала прочь. А я, выпив кофе, пошел на пару к Юлию Салтыкову. Он все такой же ростом с первоклассника, бегает между партами, раздает учебники. Настолько маленький, что его можно принять за потерянный брелок на удачу. Его выдавал только высокий колпак на взъерошенной голове. Без этого аксессуара мы потеряли бы его навсегда. Вика махнула мне рукой, и я плюхнулся рядом с нею у окна. Фух, вроде успел, отдышался я, доставая блокнот и ручку, которыми все равно никогда не пользовался. Ага, или наш милый клоп такой маленький, что не заметил, как ты проскользнул мимо, улыбнулась Вика. Зачет шутканула, подмигнул ей. Все может быть. Я-то старался идти тихо, чтобы не вспугнуть его. В конце концов, не хотелось, чтобы он каждый раз убегал от меня, как таракан при включенном свете. И вот сижу я на паре, пытаясь не уснуть, а Юлий прыгает по столу, как цирковой артист, превращая одни предметы в другие. Интересно, смог бы он превратить мою скуку в энтузиазм? Хотя нет, такие чудеса не по его части. Замечаю после. За окном на карнизе стоит та самая мелкая рыжая. В руках у нее белые листы с надписями. Она начала менять их по очереди, показывая мне при этом неприличные жесты. Выходит, в ее мире время идет быстрее, чем у нас. Потому что по записям я понял, что война у них уже прошла. Из-за тебя мой народ проиграл. Ты не мудрец, а говнарь. Это была первая надпись. Тостер нужен был все же оригинальный, а не азиатской модели. Вторая надпись. А я тут при чем, что она не такой купила? Не работал что ли? Я еще и говнарь. Раздавить ее, что ли? Из-за него все вентиляторы перегорели, и наши враги нас вакцинировали, и мы больше не можем есть хлеб. Третья надпись. Ну, я ей на этот случай тоже черканул пару ласковых, хоть блокнот пригодился, если не для учебы, то для переписки. Вы лохи. Поплачь, что ли, или мне может тебе венок подарить? Это была моя ответочка ей. Может мне сопли ей еще подтереть? Нифиг меня винить в своих проблемах. Тоже мне спасительница своего народа. Фродо Бэггинс просто, мать ее, знаем мы таких, уже встречали. Прочитав это, любительница хлеба разозлилась неимоверно и уже достала маленькое копье, чтобы пробить окно. Хотелось бы на это посмотреть, но пролетавший над ней голубь случайно выронил из своей лапки хлебную крошку. И у рыжухи случился какой-то припадок, как при очень сильной аллергии. Она, короче, грохнулась вниз, и не знаю, что с ней там произошло. Какая жалость, хоть какое-то было развлечение. Дальше же, после этого занятия, все пары пролетели, как одна сплошная унылая тягомотина. Однако я не терял времени зря и заранее заказал авиабилет в Пермь туда и обратно. В конце концов, что может пойти не так в семейном визите? Да все, абсолютно все. Не буду, пожалуй, даже Машу предупреждать, что отлучусь ненадолго. Пообщаюсь с отцом и сразу обратно. Никто и не заметит моего отсутствия. Поэтому после пар я быстро забежал в комнату, схватил небольшую сумку и двинул в аэропорт чуть ли не на автопилоте. Правда, там пришлось побегать, чтобы успеть на самолет. Билеты взял впритык по времени. Выдохнул только тогда, когда уселся на свое место, и самолет поднялся в небо вместе со мной. Хотя, если бы я очень постарался, он бы, возможно, не взлетел без меня. Гравитация – штука полезная. Включив музыку в наушниках и натянув на глаза маску для сна, я погрузился в дрему и размытые размышления. Пусть батя и зол на меня, но думаю, что наша встреча пройдет гладко и душевно. Заодно посмотрю на месте, как у них дела. Ведь что может быть лучше, чем семейные разборки на фоне боевых действий? Брат говорил, когда мы с ним переписывались в последний раз, что они держатся более-менее хорошо. Ну и прекрасно. Оптимист видит стакан наполовину полным, пессимист – наполовину пустым, а наша семья видит стакан с пулевым отверстием. Долетел я быстро, словно и глаза не успел открыть. Не скажу, что особо скучал по дому. Ранним утром меня встретила прохладная погода, словно город намекал: «Добро пожаловать обратно в холодную реальность». Солнце еще не успело все как следует нагреть, а вот атмосфера почему-то меня настораживала. Волосы на руках встали дыбом, а это всегда плохой знак. Моя интуиция еще никогда меня не подводила. Уже подъезжая на такси к нашему дому, я все понял. Здесь смерть витала повсюду. От нее коробило все энергетические каналы в теле, словно она теребила их своими костлявыми пальцами. А наше родовое поместье выглядело так, будто здесь проходила генеральная репетиция апокалипсиса. Сумка выпала у меня из рук. Прекрасно, осталось найти волшебника, который починит все это взмахом палочки. Или начать привыкать к жизни бомжа. Повсюду зияли пробоины, а некоторые строения вообще остались без крыш. Ну что ж, да, здесь все намного хуже, чем брат мне описывал. И это я еще мягко выразился. В следующий раз буду доверять своим паранойям, а не семейным сказкам. Глава 12. Милый дом. Даже странно, что меня не встретили, как будто на постовой вышке все уснули. Ну, если не пристрелили на подходе, значит, семейное гостеприимство под вопросом. Да уж, в такой момент хочется закурить сигаретку. В конце концов, легкие, не самое ценное, что осталось. Хотя, как это ни странно звучит от меня, ведь я не курю, и по меркам этого общества считаюсь зожником. Но, глядя на эти развалины, хочется взять сигарету и подойти поближе к взрывоопасным объектам. Приехал с сюрпризом долгожданный сын, а оказалось, тут меня вовсе и не ждут. Ну и понятно, тут и без меня было весело. Одни чертовы руины за забором виднеются. Что-то даже заходить внутрь не хочется. Вдруг там обитают зомби моих родных, жив ли там вообще кто-нибудь, я без понятия. Хотя мои родители все же не настолько неудачники, чтобы не выжить после такой атаки. Ну или, во всяком случае, надеюсь, что это не они сами тут что-то напортачили. Тогда это был бы уже полнейший кобздец, и пришлось бы закапывать семейные тайны вместе с телами. Мало ли матушка вдруг решила сама заняться кулинарией, дому пришел конец. И все же довольно забавно, что меня тянет улыбаться. Тут черт знает что стряслось, но даже отсюда видно, моя комната уцелела. Все вокруг нее вдребезги разнесено, а она стоит целехонькая. Видимо, даже у разрушения есть чувство юмора. Сохранила мне уголок для слез и сожалений. Но это чистое везение, и может быть это знак, что пора купить лотерейный билет. Хотя за годы своей жизни уже понял, что везение меня обходит стороной. Однако подумать и углубиться в философию своей судьбы мне не удалось, да и кому нужна эта философия, когда желудок урчит от голода. Где-то неподалеку от дома раньше стоял бар, и там готовили отличные ребрышки, такие сочные, Надеюсь, его случайно не зацепили, а то это уже было бы действительно потерей всех потерь. Ясен хрен, дело плачевное, и меня должна сейчас сильно волновать судьба родных, но думаю, они целы, иначе мне бы уже слуги позвонили. Все же ранг у родителей не низкий, да и брат мой вроде как не туп, на него-то можно было положиться. Ну, надеюсь, а так, на голодный желудок дела решать, полная глупость. Вот перекушу, и там уже разберусь. Может, найду родственников под обломками, или нет, все же сейчас придется разбираться. Мелкая так не вовремя набрала меня, наверняка вопросами завалит, и придется действовать быстрее. Возможно, успеть повесить трубку до того, как она начнет мозг выносить. Алло, братик, ну как, нормально добрался? Или думал, что я не замечу, что ты улетел? Раздался в трубке ее самодовольный голос. Наверное, чувствует себя Шерлоком сейчас. Как твой неожиданный приезд родители оценили? Зря я все-таки, когда билеты заказывал, планшет свой не запоролил и оставил его на видном месте. Хотя, как Маша умудрилась взломать дверь в общаге? Мы же в академии для одаренных вроде учимся. Да я, если честно, еще с родителями не успел пообщаться, и ведь не соврал. Может, удастся улизнуть от разговора, хотя от нее не так легко избавиться. А что так, устал с дороги, что ли? Как там вообще жизнь в Перми? Город стоит? Посыпались вопросы. Вот, слушай, балаболка, у тебя там что, так много свободного времени? Попытался ее приструнить. Ну, это как поглядеть, братец, Маша растягивала слова, словно гипнотизируя меня своим голосом. Или, может, ты забыл, что я в лазарете до сих пор валяюсь, они меня, гады, не выпускают отсюда. Говорят, еще рано, надо восстановиться. Хотя, глядя на их состояние, им бы самим от работы восстановиться и в отпуск уйти. Короче, она никак не унималась, и за пару минут прожужжала мне все уши про то, как ей скучно, и что я должен, нет, обязан, как хороший брат, развлекать ее разговорами и выкладывать всякие интересности про родной город и семью. А что я ей расскажу? Обвел я взглядом руины нашего имения и еще раз улыбнулся, глядя на свою целехонькую комнату. В общем, Маш, у меня есть одна хорошая новость и одна плохая. Выбирай, с какой начинать, бросил я, надеясь, что она нормально потом отреагирует, а точнее, адекватно. О, вот это уже другое дело, в ее голосе прозвучал явный интерес. Не удивлюсь, если она сейчас ладони потерла. Давай, конечно, с хорошей, плохое лучше напоследок оставим. Как скажешь, ты же помнишь, что родители грозились отдать тебя замуж, как только тебе стукнет 18 лет. В трубке повисла напряженная пауза, и, кажется, я даже почувствовал, как у Маши ком в горле встал. Помню, с трудом выдавила она, а ее волнение даже через телефон передавалось. Только вот при чем здесь хорошая новость, кажется, еще немного, и она начнет истерить. Надеюсь, стены лазарета выдержат ее сирену. При том, что можешь расслабиться на этот счет, в 18 тебя точно замуж не выдадут, успокоил ее, хотя понимал, что сейчас на меня обрушится лавина вопросов. Правда, Маша тут же радостно завизжала, и я чуть не оглох. Ура, ура, тройное ура, наконец-то предки передумали. Ты даже не представляешь, как я рада. Но погоди, а плохая тогда новость какая? Разве после такой отличной новости вообще может быть что-то плохое? Ну, еще как может. В общем, плохая связана как раз-таки с первой новостью. Тебя в 18 точно не отдадут замуж, потому что к этому времени у тебя не будет приданого. Постарался я сказать это как можно мягче и быстро сфоткал руины нашего дома, да отправил ей. Маша сразу зависла, только и было слышно какое-то нечленораздельное мычание в трубке. Похоже, ее мозг медленно перезагружался. Но потом, смотрю, мелкая в переписке начала меня бомбардировать сообщениями. Ну все, у кого-то плавится проводка, похоже, она даже забыла, что трубку я не положил. Еще капслоком мне написала, да и с матерными выражениями. Вот она, семейная гордость. Ау, Маш, ты чего там клицаешь? Пожали свои пальцы, мы же по телефону говорим, окликнул ее, и постыдилась бы хоть такие вещи писать. Ты же леди. Ой, только давай без нравоучений, нашел, блин, тоже время. Я в курсе, как аристократке надо себя вести, но, извини, даже у леди должны быть хоть какие-то поблажки в свободе выражения, особенно при таких обстоятельствах. Ей бы сейчас голос снизить на один бемоль, а лучше на дубль бемоль. Ее крикливый голос уже мне мозг вспорол. Хотя, какой еще можно было ожидать от нее реакции на фотографию нашего разрушенного дома? И чего ты вообще ко мне прицепился насчет того, что я клицаю в сообщении? А пачки, мелкая совсем озверела и к словам уже цепляется. Я нормально по кнопкам попадаю. У меня тонкие пальцы, а не как у тебя. У тебя они как это, как ручки от гантелей. Маша, это называется гриф, Мой голос прозвучал абсолютно спокойно. Я привык уже к ее ворчливому характеру за все эти годы. Да какое вообще имеет значение, как они называются? Лучше скажи уже, что там с родителями? Как они? Мертвы, наверное. Чего? Она прорычала в трубку так, что я невольно отодвинул ее от уха. Шучу я, успокойся, вовремя остановил ее от душераздирающего вопля. Не видел я еще их. Вот скажи мне, ты совсем дебил, что ли, такие вещи говорить? Я услышал, как она треснула себя рукой по лбу. Маша, ты настолько не веришь в наших родителей? Ставлю ставку, что с ними все в порядке, зевнул я в трубку. Но вот дома, скорее всего, нет, а то столовая тоже разрушена, и раз негде готовить и есть, то что мне тут вообще делать? Короче, понятно все с тобой, только об еде и думаешь. Сейчас сама маму наберу. Да погоди ты, остановил ее, и вовсе не думаю об еде, а просто я не виноват, что вся моя жизнедеятельность поддерживается благодаря приему пищи. Не я этот мир таким создал, сам разберусь здесь и потом тебе все сообщу, Маша. Все-таки, я сюрприз хотел устроить, как знаешь, но только не затягивай с этим. Жду звонка, мелкая тяжело вздохнула и положила трубку. Да, ну и дела, надо шевелиться, а то бар скоро закроют. Быстро подошел к воротам и нажал на кнопку вызова охраны. Хоть выясню, есть здесь вообще еще кто-то живой. Ждал, и никто так мне и не открыл двери родного дома. Придется по старинке действовать. Затарабанил по воротам ногой, но стоило только раз пнуть, как они со скрипом рухнули. Вот тебе и дворец. И только сейчас где-то на заднем дворе заухала сигнализация. Да тут, похоже, вся охранная система тоже полетела к черту от такого нападения. Забавно только, ворота пережили штурм, а моего пинка не выдержали. Твою же мать, а я еще числюсь у них, как наследник, проворчал я, перешагивая через ворота. Но тут ко мне подбежали наши собаки, и не эти миленькие баллонки, что обычно держат в домах, вроде нашего, а настоящие волкодавы. Ну привет, ребятки, как служба идет? Полноценного обеда еще не видали? Попытался я пошутить, но собаки не оценили моего юмора и зарычали. Не признали, что ли? Тогда я достал из рюкзака кусок колбасы. Спасибо, что решил приберечь ее на перекус, и бросил в сторону. Псы остановились, принюхались и помчались за колбасой. Фух, еще немного, и меня бы пришлось собирать по частям. Серега, бля, 25, гаркнул во дворе знакомый голос. Опять этот кусок гребаного металлолома упал. Чего стоишь? Пошли на место ставить. Долго ждать мне не пришлось. Из-за угла вынырнули два гвардейца в полной боевой экипировке и даже в артефактных шлемах вдобавок. Увидев меня, они оба в недоумении застыли на месте. О, молодой господин, а вы здесь как? Вы же вроде как в столичной академии должны учиться, заговорил со мной первым тот самый Серега. Да вот в гости решил заехать, с родными повидаться, а у меня, оказывается, дома-то больше и нет, развел я руками. Не подскажете, как так вышло? Ох, господин, так ведь у нас приказ от вашего батюшки, чтобы вам и Марии ни о чем не рассказывать, поморщился виновато Серега, и будто с надеждой на подмогу покосился на своего напарника. Вот знаете, что самое забавное, Сергей Игнатьевич, я вас знаю лет 15, и вы меня столько же, ухмыльнулся я, не давая ему увильнуть от ответа. Неужели вы, зная мое упрямство и упорство, наивно полагаете, что я не добьюсь правды от родителей? Какая разница, сейчас я о случившемся узнаю или чуть позже? Ну даже не знаю, наш бывалый гвардеец Серега еще немного помялся ради приличия, мол, неохотно собирается ослушаться указа моего отца. Хотя вы уже и сами видите, молодой господин, что здесь явно кое-что стряслось. Так что да, все вам поведаю как на духу. Его напарник, конечно, толкнул его в плечо, пытаясь урезонить, но я грозно на него посмотрел, и тому ничего не осталось, как тоже смириться с правдой. Ну, наконец-то хоть от кого-то ее услышу сегодня. Не думал я, конечно, что мне придется выслушивать ее так долго. Целых минут 30, наверное. Но Серега, тот еще сказочник, и любит красным словцом все приукрашивать. И как ни старался я его немного унять во время болтовни, чтобы рассказ был покороче, но ничего не выходило. Из его рассказни я зато теперь знаю, что этот дом пережил гораздо больше, чем вообще был рассчитан. Судя по словам гвардейца, тут такие магические атаки и пулеметные очереди стояли, что дом, в принципе, не должен был уцелеть. Значит, строили все же на славу, особенно ту часть, где моя комната. Жаль, что в наследство нам остались только руины. Еще узнал от него, что в этой нашей войне родов пострадали не только дома Радугиных или наш, но и Безруковым досталось. Серега клялся, что моя семья Безруковым тоже веселуху устроила в ответ. И несмотря на то, что у Безруковых было много сильных одаренных в строю до этого, но досталось им похлеще, чем нам. А я, слушая все это, думал про себя. Ну допустим, мало у нас техники боевой, артефактов и людей, но мозги-то ведь должны быть, чтобы не довести до такого. Хотя, может, это у нас семейное. Сначала разрушим все к чертям, а потом будем удивляться, куда делось все наследство. Или это я слишком много требую от человека, у которого явно нет столько опыта, как у меня. Мой батя уж точно не участвовал в кровопролитных войнах, длившихся десятилетиями. Да и заканчивались все эти войны последствиями куда более серьезными, чем можно здесь вообразить. Но, в любом случае, это не оправдание для отца. Если бы мозгами пораскинул, то учел бы возможные исходы и подготовился бы получше. Не стоял бы я сейчас возле руин нашего дома, а ел бы блинчики со сметанкой в уютной домашней столовой. Однако стоит отдать все же должное бате. Уж чего-чего, но не ожидал я от него, что он в первую очередь подумает о людях, а не об имуществе. Серега рассказал, что мой отец приказал отступить от защиты дома и вывел всех остальных гвардейцев за собой. И только благодаря этому во всей этой заварушке нашим удалось сохранить больше уцелевших бойцов. Вот только интересно, куда они направились теперь. Но все же я слишком хорошо знаю отца. Им управляло не доблестное переживание о людях, а понимание того, что, потеряв всех гвардейцев, он так быстро с нуля новую гвардию не соберет. А это уже было бы куда большей проблемой, чем потеря дома. Ведь что такое дом без охраны? Просто место, которое можно снова разрушить. Круг замкнулся. В принципе, все, что я хотел узнать, уже узнал. И сейчас самое время поехать к родным. Хотя, может, им уже и рассказать нечего. Они ведь специалисты по секретам. Сергей Игнатьевич, заводи машину. Отвезешь меня к родителям, да поторапливайся. Пожалуй, предстоит серьезная беседа с отцом. Конспиративные апартаменты. Ну что там, они добрались? Николай Безруков своей единственной рукой потер вспотевший лоб. Так точно, господин. Четко доложил старший гвардеец. Все женщины и дети уже на месте. Глава рода Безруковых закатил глаза и криво улыбнулся, хотя ему казалось, что об улыбках можно навсегда забыть. Его порадовало не то, что все женщины и дети его рода находятся в безопасности у родственников по линии жены в другом городе. Нет, его забавляло то, что теща сейчас, вероятно, сходит с ума, принимая у себя такое сборище родственников разом. Если война ее не прикончит, то его семейка точно успешно справится с этим. От одного только представления ее недовольного лица его тянуло на хохот. С тещей у него, будто в дурацком анекдоте, отношения всегда не ладились, и он прекрасно знал, как она терпеть гостей не может. Самая настоящая мизантропка. Пока он об этом думал, старший гвардеец, хоть и очень уставший, тоже пытался сдержать смешок. Его всегда забавляло, что у его господина фамилия Безруков, а у его жены до замужества Безлапая. Гвардеец видел в этом иронию, судьбу, само предзнаменование. Может, им стоило назвать сына Безголовым, чтобы коллекцию собрать полностью, но обоих, и гвардейца, и господина от мыслей отвлекли звенящие чашки с кофе, которые внес в просторный кабинет слуга. Здесь, в съемных апартаментах одного из аристократических районов, мужская часть рода Безруковых обосновалась не просто так. Это был их временный тайный штаб. В помещении царила напряженная атмосфера. За тяжелыми занавесками, скрывающими окна от посторонних глаз и снайперов, гвардейцы и бойцы суетились над разложенными на больших дубовых столах картами. А на стенах висели схемы и планы, испещренные заметками и стрелками, указывающими направление будущих атак. Шуршание бумаг смешивалось с приглушенными голосами командиров, обсуждающих последние разведданные. Кто-то бегло водил карандашом по карте, намечая новые маршруты. Другие, склонившись над планшетами, просчитывали возможные варианты развития событий. В углу комнаты несколько связистов сосредоточенно работали с радиоприборами, пытаясь установить связь с передовыми постами. «Если мы ударим с фланга, у нас будет преимущество по времени», сказал один из капитанов гвардии, указывая на точку на карте. «Но тогда рискуем попасть в засаду», возразил другой, скрестив руки на груди. Время неумолимо тикало, и каждая секунда была на вес золота. Жаль только, что золото в их положении было бесполезно. Бойцы проверяли оружие, снаряжение, готовились к предстоящему штурму. В воздухе витало ощущение надвигающейся беды. Кто-то нервно барабанил пальцами по столу, другие молча затягивали ремни и поправляли форму, как будто это могло спасти их от пуль. «Господин, господин!» Вдруг внутрь ворвался раскрасневшийся гвардеец с рацией, и Николай Безруков ошпарился горячим кофе от неожиданности. «Добрынины, они только что напали на наш молочный завод». Глава рода закашлялся, и вовсе не от того, что ему был так важен молочный завод, хоть он и приносил прибыль. Завод теперь был лишь прикрытием, куда Николай Безруков придумал стягивать боевую технику для увеличения боевой мощи в этой родовой войне. «Надо срочно вызывать подкрепление», — взревел хриплым голосом граф. «Мы чертовски просчитались. Слышите, чертовски?» Он бросил взгляд на карту и понял, что добрынины не такие слабые, как он думал. Их силы росли, и теперь они представляли реальную угрозу. «Мы поставили все на Радугиных», — продолжил, будто не в себе, глава рода, ударяя кулаком по столу. «Либо они победят, либо нет. Мы рискнули всем». Гвардейцы переглянулись, нервно поерзав на местах. Среди них шепотом пробежала волна сомнений. Один из них подумал, что его жалования не хватает для таких авантюр, и, возможно, стоило поменять службу. «Добрынины идут в наступление», — заметил капитан. «Но они не знают, господин, что там у нас собрано 60% гвардии, так что с наскока они точно не пройдут. Но завод пострадает», — возразил старший гвардеец, поправляя сползающие очки на носу. Ему было жаль завод. Там работал его шурин, который все еще не вернул долг за прошлый покер. Однако самому Николаю теперь было глубоко плевать на завод. Если добрынины победят, то ему это будет стоить всего. Заводы можно отстроить заново, а вот голову на плечах проблематично. Если они начнут выбивать долги, тихо сказал он вслух, собираясь с мыслями, то даже правнуки наших правнуков будут расплачиваться. И не факт, что даже тогда мы сможем полностью их погасить. В этот момент дверь с грохотом распахнулась, и в комнату вбежал взволнованный молодой связист. Его лицо было бледным, а глаза широко раскрыты. «Опять плохие новости», — подумал Николай. «Интересно, кто-нибудь когда-нибудь приносил хорошие новости, врываясь без стука? Что случилось?» — резко обратился к нему граф. «Что же еще, господа?» — выдохнул связист, пытаясь восстановить дыхание. «Один из наших доносчиков прислал информацию. Недавно в город прилетел младший наследник рода Добрыниных, Добрыня Добрынин». В зале повисла гробовая тишина. Казалось, даже часы на стене перестали тикать. Все взгляды обратились на связиста. «Младший наследник?» – переспросил Николай, прищурившись. «Тьфу, ну и имечко у него все же. Фантазии не хватило у его папаши. Интересно, сын его тоже будет Добрыней Добрыниным-младшим?» Некоторые гвардейцы нервно усмехнулись, пытаясь разрядить обстановку. «Где он сейчас?» – спросил капитан гвардии, скрестив руки на груди и хорошо зная свои задачи. «Был возле своего поврежденного имения на окраине города», — ответил связист. «А сейчас направляется в сторону базы Добрыниных. Ему ехать примерно 30 минут». Капитан задумчиво потер подбородок, его взгляд блуждал по карте. «Собирайте людей для перехвата», — решительно приказал он. «Нельзя допустить, чтобы он туда добрался. Сколько людей взять?» 50, — предложил старший гвардеец, поднимаясь со своего места. Он явно переоценивал количество доступных солдат и недооценивал количество доступных машин. «Нет, 20 будет достаточно», — отрезал капитан. «Поедете на 4 машинах. Он слаб, не переживайте. Он явно собрал остатки гвардии полуразрушенного имения. Максимум, что у него может быть, это человек 5. Так что возьмите 30, на всякий случай». Гвардеец кивнул и поспешил выполнить приказ. И как только за ним закрылась дверь, в зале раздался тихий смешок. Родственники Николая Безрукова, присутствовавшие при совещании, обменялись довольными взглядами. «Удачно все свершилось», — заметил один из них, откидываясь на спинку кресла. «Война может завершиться быстрее, чем мы думали». Но Николай нахмурился, его лицо потемнело. «Ты думаешь, взяв его в плен, мы их остановим?» — произнес он, глядя прямо в глаза троюродного брата. «Судя по информации, им вообще на этого мелкого наследника наплевать, это их не остановит, он же бестолковый, с мизерным даром». Родственник пожал плечами, не терпя возражений. «Любое преимущество нам на руку», — ответил он. «Даже если они не ценят его, это может поколебать их уверенность. Мы просчитались, прошептал вновь граф, сжав кулаки. «Если проиграем, это будет конец для всех нас. Хотя, с другой стороны, не придется платить жалование таким бездельникам». Гвардейцы переглянулись, пытаясь понять, стоит ли обижаться или начать искать новую работу. Временем позже, возле завода Безруковых, гвардейцы Добрыниных отступали от завода, оставляя позади пылающие руины и густые клубы черного дыма. Пламя охватило цеха, разрушенные стены осыпались искрами, а металлические конструкции скрипели, поддаваясь жару. «Ну что ж, отличная работа», — думал кто-то из них, но уцелевшую часть техники все же эвакуировали вражеские гвардейцы. Земля под ногами дрожала от отдаленных взрывов, и воздух был пропитан запахом гари и пороха. Бойцов у Безруковых здесь оказалось больше, чем они предполагали. Но, несмотря на это, цель была достигнута. Их неожиданный удар оказался эффективным, и соотношение потерь было в их пользу. На каждого из них приходилось по 5 противников. Это неудивительно, ведь враг набрал в последние дни в свои ряды сброд, едва способный держать оружие. Отступив на безопасное расстояние, его люди собрались для перегруппировки. Валерий Добрынин с сыном Артуром стояли в отдалении, всматриваясь во всю эту картину. «Картина маслом, да только масло горит», — саркастично подумал граф, и к нему в этот момент подошла его жена. «Что дальше?» — тихо спросила она, касаясь его плеча. «Будешь добивать их?» — он обернулся к ней, в его глазах мелькнула лишь тень сомнения. «Нет, это слишком рискованно», — ответил он после короткой паузы. «Подкрепление может прибыть в любую минуту. Возвращаемся, отдохнем и подготовимся заодно». «К чему?» «К следующей атаке». Она пристально посмотрела на него. Он покачал головой. «Нет, блин, к балу. К их ответному удару, дорогая. Думаешь, они забудут этот фейерверк? Сейчас же устроит нам сюрприз в виде артобстрела». Но жена даже не успела ничего ответить, как к ним подошел разведчик с обеспокоенным выражением лица. «Господин, у меня для вас срочные новости». Валерий нахмурился. «Что случилось?» — напряженно спросил он. «Что-то с моей дочерью. С ней все в порядке», — поспешно ответил парень. «Но, а с сыном, значит?» — перебил граф. Его глаза сузились. «Я же предупреждал его быть осторожнее». «Ну и ладно». Жена строго взглянула на него и легонько хлопнула по плечу. «Что ты говоришь? Это же наш сын». Он вздохнул, проводя рукой по лицу. «Прости, просто нервы не к черту после всего этого». Разведчик продолжил. «Ваш сын жив и невредим, но...» Валерий сжал кулаки и запыхтел. «Тогда говори четко, что случилось? Чего ты тут распинаешься? Что с ним?» «Двойку в академии получил», — выругался глава рода. «Я хотел сообщить, что Добрыня прибыл в город и направляется из имения к вам». «Ну вот, еще один герой нашелся», — Валерий закатил глаза. Затем он выругался вполголоса и понял, что дело дрянь, да добавил поспешно вслух: «Если мы это знаем, то и Безруковы тоже уже в курсе. Они попытаются его перехватить. Тогда не теряем времени. Срочно по машинам», — решительно кивнул Артур. В этот момент раздался звук рации. Один из бойцов принял сообщение и молниеносно передал его. «Господин, поступили сведения. На участке дороги началась перестрелка. Видели, что там замешаны машины Безруковых?» «Не успели», — прошептал глава рода, затем громче добавил: «Всем приготовиться. Мы должны добраться туда немедленно». Бойцы зашевелились, собирая снаряжение и проверяя оружие. Моторы грузовиков заревели, разрывая тишину ночи. Колонна машин быстро двинулась вперед, взметая клубы пыли. Когда они приблизились к месту, там поднимались клубы дыма от горящих машин. Родители Добрыни напряженно вглядывались вперед. Ветер доносил запах гари и горячего металла, пробуждая в сердце тревогу. «Быстрее!» — приказал граф водителю, и машины рванули вперед, взметая облака пыли под колесами. Когда они подъехали поближе, перед ними открылась картина хаоса и разрушения. Изуродованные остовы автомобилей были разбросаны по дороге и полю, словно игрушки великанского ребенка. Металл был смят, стекла разбиты вдребезги, обломки повсюду. Кровь темными лужами растекалась по земле, впитываясь в сухую траву. Казалось, что здесь прошла вечеринка с очень плохим концом. На лужайке среди этого хаоса лежал Добрыня. Его руки были раскинуты в стороны, глаза закрыты. Рядом с ним стоял его автомобиль, полностью разбитый, но без единой пулевой пробоины. «Добрыня!» — раздался пронзительный крик матери. Она выскочила из машины и сразу бросилась к сыну. «Убили! Убили моего мальчика!» Граф же соскочил на землю, сердце сжималось от ужаса и гнева. «Черт возьми, они убили моего сына», — прохрипел он, сжимая кулаки до побелевших костяшек. Глядя на безжизненное тело, он внезапно осознал, что в погоне за властью и богатством упустил самое ценное в своей жизни. Глубокая боль пронзила его душу. Кто же теперь будет решать проблемы семейного бизнеса? А хотя, Добрыня все равно нифига не делал, пронеслось в его голове. Граф отвернулся, пытаясь собраться с мыслями, как вдруг заметил водителя, того самого гвардейца, который вез его сына сюда. Тот сидел в кабине разбитой машины и дрожал. Граф, кипя от гнева, бросился к нему. «Что здесь произошло?» — грозно выкрикнул он, схватив водителя за ворот рубашки так, что пуговицы затрещали. «Почему ты жив-здоров, а мой сын мертв?» Водитель поднял на него испуганные глаза. Лицо его было бледным, а губы дрожали. «Авария!» — прошептал он. «Я такого еще не видел. Какая еще авария?» Валерий тряхнул его. «Как все погибли? Они что, сами друг друга перебили?» Внезапно раздался еще один крик его жены. Валерий резко обернулся. Не теряя ни секунды, накинул доспех, схватил меч и бросился на звук. Он подбежал к ней и застыл. Жена сидела на коленях рядом с Добрыней, ее руки тряслись, но на лице сияла радость. «Жив, он жив», — повторяла она, глядя на сына с облегчением. Добрыня приподнялся на локте и, заметив отца, улыбнулся озорной улыбкой. Он поднял руку и, указывая на него пальцем, весело произнес: «Ты следующий». Отец растерялся. Его гнев и страх растворились перед неожиданностью происходящего. «Что значит следующий?» — спросил он, стараясь понять, что происходит. Добрыня рассмеялся и лег обратно на траву. «Да не знаю», — отозвался он беззаботно. «Лежу себе, в небо смотрю, жду, когда такси подъедет. А тут мать выбегает, плачет, кричит: убили, убили. Вот я и подумал, что вы, наверное, решили, будто я мертвый. Но такого точно не будет». Отец почувствовал, как напряжение покидает его тело. Он выдохнул, не веря своему счастью. «Ты нас до смерти напугал, сынок», — сказал он, подходя ближе и опускаясь на колени рядом. «Что здесь произошло?» Добрыня пожал плечами и сел. «Ничего особо сверхъестественного. Просто полицию жду», — объяснил он. «Я же свидетель аварии. Ехали мы спокойно, никого не трогали, а эти двое решили гонки устроить. На перегонки, представляешь? Один не справился с управлением на повороте и влетел в столб на полной скорости. Как результат, машина в лепешку». Отец огляделся вокруг. Теперь, при ближайшем рассмотрении, все выглядело именно так, как описывал сын. Разбитые машины, следы торможения на дороге, вмятины на столбе. «Но твоя машина?» – спросил он, показывая на искореженный автомобиль сына. Добрыня вздохнул. Водила пытался увернуться от них и съехал в кювет. «Хорошо, что скорость была небольшая, и мы отделались парочкой царапинами. Мужик просто до сих пор в шоке, бедняга». Мать обняла сына, крепко прижав его к себе. «Слава богу, ты жив и невредим», – прошептала она, слезы радости потекли по ее щекам. «А с остальными что?» Отец все же начал сомневаться. Один, возможно, его друг, в тот же столб въехал следом, за компанию, а другие засмотрелись на это шоу и улетели с обрыва. «Надо поискать где-то там внизу их машину». «Но с той-то машиной что?» Граф чуть не поперхнулся. «Ты про ту, что всмятку? Ее фура сбила. Тормоза, наверное, отказали. Там где-то даже след вроде есть. Судя по следам, она километра 4 тормозила», — произнес Артур тихо, словно размышляя вслух и приближаясь к брату. «Не знаю, может, груз был слишком тяжелый», — Добрыня пожал плечами. «Или педаль тормоза отказала». Он встал, отряхивая пыль, бросил быстрый взгляд на Артура. «В общем, у меня ничего интересного», — произнес он с показным безразличием. И, повернувшись к отцу и брату, скрестил руки на груди и с легкой насмешкой спросил: «А вы тут как, не хотите рассказать, или опять секреты государственного масштаба?» Добрыня медленно положил тяжелую руку на плечо Артура и, прищурившись, тихо добавил: «Как, к примеру, имение потеряли?» А, улыбка на его лице была недоброй, в глазах мелькнуло что-то опасное. Артур почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он обернулся к отцу с мольбой в глазах. «Мне кажется, он только что помял мой артефактный доспех», — прошептал он. Добрыня усмехнулся, но в его усмешке не было радости. «Я тебе сейчас шею сверну». Его голос громом прокатился по полю. «Сколько раз я спрашивал, все ли здесь в порядке, а вы мне что отвечали? Шашлыки жарим на заднем дворе. Да уж, такой шашлык, что там остались одни руины». Он бросил гневный взгляд на отца и брата, и его лицо потемнело от ярости. «Нам надо серьезно поговорить», — продолжил он сурово. «Вам придется ответить на несколько моих вопросов, и я очень прошу в этот раз не врать, если, конечно, вы умеете это делать». Отец отступил на шаг, пораженный таким напором. «А это, вообще, кто?» — подумал он про себя. «Вроде Добрыня, но ведет себя как-то странно. Может, его подменили, или это результат его протеиновых коктейлей?» Глава 13. В машине стояла мертвая тишина. Отец с братом упорно делали вид, что меня не существует, будто я испарился или превратился в семейную легенду о пропавшем без вести. Только мама время от времени похлопывала меня по плечу и уверяла, что наш повар будет безумно рад моему возвращению. Ну конечно, рад до слез. Что-то подсказывает мне, что его радость будет такой же искренней. В последний раз, когда я его видел, он стоял на коленях в подсобке и усердно молился. Повар умолял небеса, чтобы я поскорее отбыл в академию, ведь ему, видите ли, тяжело жить у плиты без выходных. Если память мне не изменяет, он говорил примерно так: «Господи, прости меня за грешные мысли, но этот детина жрет так, будто в нем проголодались все демоны ада одновременно. Пошли ему просветление или хотя бы несварение, лишь бы он отстал от моей кухни. Сил моих больше нет терпеть эти гастрономические марафоны. Он за 15 минут съедает целого поросенка. Мне уже готовка совсем не в радость», — взывал он, пальцы в кровь стер отерку, «да и масло кипящее уже не обжигает, привык. Скоро я сам стану, как те овощи, что чищу ему на салат». И правда, бедняге приходилось трудиться без устали, без возможности даже присесть, разве что на пол, когда ноги отказывались держать его измученное тело. «Но ведь я не виноват, что он готовит божественно, а мой желудок – бездонная пропасть. Мог бы и поблагодарить меня. Иногда я заказывал доставку, давая ему шанс отдохнуть. Так что при виде меня у Даниила Петровича скорее случится нервный тик, чем всплеск радости. Да и фиг с ним, главное, чтобы испек мне лимонный пирог в честь моего приезда. Единственный плюс в карму отцу. Успел спасти повара и увести его на базу, куда мы сейчас и направляемся. Не удивлен, что он выбрал именно это место для семейства. Вернее, раньше это была не база, а загородный дом нашего деда. Дед, в отличие от отца, не был тюфяком и построил его на славу, как и подобает главе достойного рода. Денег у него тогда было, куры не клюют, вот он и разошелся. Домом это место назвать сложно. Настоящая крепость. Высокие каменные стены со рвом вокруг. В бойницах торчат дула пушек, словно мы вернулись в средневековье. Правда, выглядят они древними, но это артефакты, и довольно опасные. Хотя толку от них сейчас, как от зонтика в шторм, заряды-то давно кончились. Мы все так же в гнетущей тишине въехали во внутренний двор. Я сперва надеялся выпить чаю и перекусить, но, похоже, не судьба. Отец уже всех созывает в зал совета. Да-да, в этом домике точно было нечто похожее. Дедушка, похоже, в своем семейном гнезде думал только о силе и величии. Потащился я в зал для семейного совета, место, где родственники собираются, чтобы поругаться и посплетничать. Первым по лестнице ковыляет дядя Федор, опираясь на костыль. Он терпеть меня не мог. В детстве я нашел его вставную челюсть в стакане и намазал ее самым жгучим перцем. До сих пор смотрит на меня так, будто хочет отомстить. Ну пусть смотрит, злопамятный старикан. А это кто по коридору с глупой улыбкой идет? Неужели мой троюродный братец Лева? Туп, как пробка, но всегда на позитиве. Такое ощущение, что он постоянно под кайфом.